Но в лагере Спуки можно было ходить в город, если ты не в наряде, хорошо себя вел и так далее. Каждое утро в воскресенье, сразу после богослужения, отправлялся рейс на Ванкувер, а обратный привозил тебя к ужину или к отбою. Инструкторам же разрешалось проводить в городе и ночь с субботы на воскресенье, а то и целых 3 дня подряд, некоторым расписание позволяло. Стоило мне в первый раз выйти из автобуса, я понял, насколько изменился. Джонни больше не годился для гражданской жизни. Все вокруг казалось удивительно запутанным и суматошным. Просто не верилось, что такой беспорядок бывает на свете. О Ванкувере я ничего плохого сказать не хочу. Город этот прекрасный и расположен удачно. Люди в нем гостеприимные, привыкшие к МП на улицах. В центре Ванкувера для нас организовали клуб, где каждую неделю бывали танцы. Юные хозяйки города не прочь потанцевать, а хозяйки постарше следят за тем, чтобы застенчивый парень, например, я к собственному изумлению, но что делать, сами попробуйте несколько месяцев без женского общества, если крольчих не считать, был представлен девушке и мог всласть наступать ей на ноги. Но в первый раз я не пошел в клуб. Просто стоял и глазел вокруг. На прекрасные дома, на витрины с грудами разных безделушек и роскошеств. Никакого тебе оружия. На людей, спешащих мимо по делам или просто так гуляющих. И ни на ком не было одинаковой одежды. И в особенности на девушек. Я ведь не представлял раньше, насколько они замечательны. Хотя открыл их для себя, едва узнав, что отличаются они от нас не только одеждой. Сколько себя помню, у меня никогда не было того периода, когда мальчишка, узнав о том, что девочки другие, начинает их ненавидеть. Мне они нравились всегда. И оказалось, что раньше я просто считал, что вот они такие, какие должны быть. Но теперь даже стоять на углу и глядеть, как они проходят мимо, это потрясающе. Ведь они не ходят так, как мы. Не знаю, как это описать, но их походка намного сложнее и гораздо красивее. Они не просто переставляют ноги. Все их тело движется, каждая часть в своем направлении. Выглядит очень грациозно. Если бы к нам не подошел полицейский, я так и простоял бы там. «Как жизнь, ребята? Развлекаемся?» Я глянул на его планки и был просто подавлен. «Да, сэр, так точно, сэр!» «Ко мне можешь не обращаться, сэр. А чего же вы в клуб не идете? Здесь-то особенно развлечься нечем». Он дал нам адрес, объяснил, как пройти, и мы было направились в клуб. Пат Леви, котенок Смит и я. А он крикнул весело: «Счастливо отдохнуть, ребята, и не ввязывайтесь там во что попало». То же самое нам говорил Зим, когда мы садились в автобус. Но до клуба мы не дошли. Пат Леви когда-то жил в Сиэтле и теперь захотел посмотреть на него снова. Деньги у него были, и он предложил взять нам билеты на автобус, если мы поедем с ним. По мне, все было хорошо. Автобусы ходили туда через каждые 20 минут, а увольнительные наши Ванкувером не ограничивались. Смит тоже поехал с нами. Сиэтл не очень отличался от Ванкувера, а девушек там тоже было полно. Я просто наслаждался. Однако в Сиэтле не привыкли видеть пехотинцев на улицах. А мы выбрали не самое подходящее место, чтобы пообедать. Бар-ресторан в доках. Не, мы ничего такого не пили. Ну, котенок к обеду взял одну единственную кружку пива. Однако был таким же дружелюбным и приветливым, как всегда. За это его, кстати, и прозвали котенком. Как-то на занятиях по рукопашному бою капрал Джонс буркнул ему с отвращением: «Котенок лапкой то сильнее ударил бы». Готово дело, тут как тут прозвище. Мы одни были в форме. Большинство посетителей составляли моряки торгового флота. В Сиэтл приходила целая куча кораблей. Я тогда еще не знал, что в торговом флоте нас не любят. Частью от того, что их гильдия уже сколько раз безуспешно старалась быть приравненной к федеральной службе, но, похоже, некоторые просто следуют вековой традиции.